Я даже сам написал киносценарий короткометражки из «Эмигрантской жизни». Может, ты посмотришь? Я выбью грант, хотя бы 10 тысяч, сниму это где угодно, в любой эмигрантской квартире, с актерами-эмигрантами. Это будет гениально. Мы прорвемся, вот увидишь. Я не возражал. Каждый режиссер должен внушать своим актерам, оператору, художнику и ассистентам, что он гений, особенно если он хочет заставить их работать бесплатно. Но для этого он в первую очередь должен внушить это самому себе. Однако, когда я открыл его сценарий, «Господи, призываю тебя в свидетели», это было беспомощнее, чем первые литературные опусы моей пятилетней дочки. Хотя как я смею? Первый литературный опус моей дочки был вообще гениален. Судите сами. «Жил-был солдат», — сочинила она в 5 лет. Он много пил, не слушался маму, его посадили в тюрьму. Там он плакал, плакал и просил: «Мама! Мама!» Но мама его не простила, и он умер. Господи, разве хоть один режиссер в моей жизни обладал такой лапидарной ясностью мышления? «Боря, — сказал я Фромину, — ты, конечно, гениальный режиссер, но сценарист никакой. К бумаге тебя подпускать нельзя. Давай я тут все перепишу». И мы стали сочинять новый сценарий, играть друг другу все эпизоды. При этом нам не нужно было ничего сочинять. Это был сценарий из жизни нашей эмиграции и реальные факты нашей собственной жизни и жизни наших соседей легко, как кристаллы, нарастали на фабулу нашей истории. История приезда из России в Нью-Йорк пожилого еврея-актера, который всю жизнь мечтал сыграть короля Лира, на которого никогда в России не давали главных ролей. А здесь, в Америке, он проходит через все круги эмигрантского рая, теряет жену и дочь, пьет, работает посыльным, посудомойкой, пересекается с мафией, сходит с ума, но... Однажды в Гринвич-Виллидже, то есть на эдаком нью-йоркском хипово-театральном музыкальном Арбате, где играют уличные музыканты, а художники рисуют на тротуаре, он останавливается на каком-то углу и начинает играть короля Лира. И он играет гениально. Так что останавливаются сначала русские, потом и пуэрториканские, и индийские, и американские таксисты, и собирается толпа. Толпа разноликих американских зрителей. Либретто нашего сценария называлось «Бруклинская история». Это была трагикомедия из эмигрантской жизни, и она была написана за 3 года до появления фильма «Москва на Гудзоне». Я мог бы сразу написать и целый сценарий, но, подсчитав наши капиталы, мы с Борей поняли, что можем осилить только стоимость перевода, 20-25 страниц, не больше. И мы ограничились либретто. Нашли переводчицу и еще через пару недель имели в руках свой первый профессиональный американский сценарий «Бруклинской истории». «Старик», — сказал мне Фрумин, — «теперь предоставь все мне. С этим либретто я горы сверну». И ведь действительно свернул. Через 3 месяца мне позвонил какой-то приятель из Лос-Анджелеса и сказал: «Поздравляю, твой друг Фрумин запускается с полнометражным фильмом». «С чего ты взял?» «Как же, почитаю киношную газету «Варьете», у него бюджет 4 миллиона». Я позвонил Фрумину, он сказал: Какая газета? Это все вранье. Ничего пока нет, ни бюджета, ни запуска.